Хотя придется быть аккуратным и, возможно, обрубить ведущие ко мне концы. Через несколько минут мы были на месте. Посмотрим, что мне приготовил старый Либерман. Мысленно хмыкнул я, выходя из броневика. Глава 4. Либерман встретил меня на спуске с лестницы, шлепнул ладонью по своему роботу, приводя того в боевое положение, а после провел в глубины лавки. «Как вы думаете, Марк, а что таки взорвалось прошлым вечером на свалке?» — неожиданно спросил Либерман, после того, как усадил меня и уселся сам. «А что думаете вы, господин Либерман?» — приподнял я бровь. «Я думаю, Марк, что это таки был снаряд Фри», — пожевав губами, ответил Либерман. «Либо его боевая часть, отдельно или с иным носителем. Что скажете?» — прищурился он на меня. «Точно нет, господин Либерман. Плазменное облако от Фри имеет отлично заметное синее или голубое сияние. Не говоря о том, что свалка, конечно, кладезь уникальных предметов. Но если мне не изменяет память, снарядов для Фри выпустили всего 50 штук, 30 из них потрачены. Так что думаю, что нет. Таки память вас не подводит, хотя снарядов было несколько больше, чем в учебниках», — задумчиво протянул Либерман. «Значит, взрыв газов, я полагаю так». На это я только пожал плечами. Уж черт знает, зачем Либерман затеял этот разговор. Возможно, захотел меня своеобразно проэкзаменовать. Но в любом случае тратить на подобное время я не собираюсь. И без того понятно, что взрыв никакого газа не даст подобного эффекта. Так что я просто промолчал. «Да, полагаю», — протянул Либерман, через минуту тишины, поняв, что кроме пожатия плечами он от меня реакции не дождется. «И что вас таки привело ко мне, Марк?» — выдал он. «У вас, господин Либерман, очевидно, выдался непростой и напряженный день. Меньше получаса назад мы с вами общались», — хмыкнул я. «Таки вы меня не совсем верно поняли, Марк. Я имел в виду, почему вы обратились со своей нуждой ко мне. Посчитал, что вы не откажетесь от процента посредника», — отрезал я. «Видимо, он вам не интересен». «Таки, ну что вы говорите, не интересен? Как может быть не интересен такой замечательный термин, процент? Но вижу, Марк, вы торопитесь. Я пообщался с уважаемыми людьми», — с этими словами он развернул терминал с таблицей, — «и, так как я знаком с вашими несомненными талантами, позволил себе отобрать заказы, то есть в рамках вам известного, то с чем я справлюсь технически», — уточнил я. «Вы замечательно точно отметили, Марк, именно в рамках известного и справитесь. Здесь только суммы, господин Либерман. Но таки я так понял, Марк, что остальное вам не интересно». «Вы неправильно поняли. Меня интересует мой риск и то, что нужно сделать». «Убийство главы жандармов вас не смутило?» — прищурился Либерман. «А такой заказ есть?» — «Таки сейчас нет. Но ваш интерес я учту на будущее, Марк». «Тогда это уберем», — убрал он несколькими движениями кольца манипулятора строки. «А тут, выбирайте. И что за пару миллионов?» — поинтересовался я верхним пунктом в списке. «Конструирование и сборка взрывного устройства, не грязного, мощность от сотни килотонн, способная к перевозке стандартной машиной, и техническая поддержка его доставки в какой-нибудь город», — хмыкнул я. «Вы замечательно проницательны, Марк. Не интересует», — хмыкнул я. «А вот этот?» — уточнил я, указывая на сумму. «Таки за этот заказ я даже не возьму с вас процент, Марк. Это заказ от моего знакомого, с которым у меня таки почти давние и небезвыгодные отношения. Но», — резонно предположил я подвох, — «но заказ небезопасный, Марк. Этот человек очень-очень профессионален, но очень-очень вспыльчив, нетерпим к слабостям и скор на руку. У всех свои недостатки», — пожал плечами я, как обладатель идеального характера. «В чем суть работы?» — «Техническое обслуживание костюма класса Килев и его навесного оборудования». Я на секунду задумался, вспоминая. Килев был известным провалом имперской оружейной. Попытка скрестить осла с козлом, со слов дядьки Карла. То есть, вещь, которую разрабатывали как аналог механизированному доспеху, пехотной броне и костюму разведчика. Доспешный мультитул, который вышел даже неплохим, показывал недотягивающие до узкоспециализированных доспехов параметры, но неплохие, и мог выполнять функцию всего названного, причем делать это приемлемо. Вот только, стоил больше всех заменяемых доспехов костюмов по отдельности. Это бы могло оставить ему шанс, но он имел чертовски малый ресурс износа. То есть, после применения обвеса требовалось не просто обслуживание, а полноценный ремонт, что сделало его просто фантазией конструкторов и единственным прототипом. Дорого, сложно в обслуживании, ненадежно для затяжных боевых действий. Но, судя по тому, что говорит Либерман, Килев сделали минимум еще один, потому как первый прототип стоит в оружейной палате его императорского величества политехнического музея. Интересно посмотреть на него, если на чистоту. Масса даже на беглый взгляд интересных решений, вместе, хреново работающих, факт, но от этого не менее интересных, а потенциально, полезных, осуществимо, кивнул я торговцу. Как я понимаю, иной опасности, кроме как дурного характера вашего знакомого нет. Нет, но не сказал бы, чтобы эта опасность мала. Я бы вам порекомендовал, Марк, молчать и не говорить первым, выполнять указания, и не прибегать к вашему замечательному остроумию. Я услышал вашу рекомендацию, господин Либерман. Что ж, если иных угроз не предвидится, на что Либерман уверенно кивнул, то я готов отправляться. Такие отправляться совершенно излишне, скажу вам как на духу, Марк. Человек придет к вам в гараж, если вы не против. С этими словами Либерман приподнял телефон и явно стал набивать текст, не прекращая говорить. И да, обслуживание понадобится неоднократное, а таки 5 раз. Это было понятно из сцены, господин Либерман. Как со мной свяжется ваш человек? Он, прищурился Либерман на экран мобильника, сам придет к вам и получит пулю от дежурных. Причем хорошо, если пулю, с улыбкой покивал я. Он, нет, серьезно ответил Либерман. Ну а если он нанесет вред гаражным, то получит что-то похуже пули от меня. Сложил я руки на груди. Может и так, смерил меня взглядом Либерман. Но смею вас заверить, Марк, этот человек профессионал высокого уровня. И таки старый Либерман верит, когда он говорит, сам придет и проблем не будет, помахал он мобильником. Ладно, посмотрим на этого профессионала, пожал я плечами. Килев обслужу, стандартные расходники и изнашиваемые детали подберу. В случае, если придется проводить полноценный ремонт, или понадобится что-то редкое и ценное, либо уменьшится количество обслуживаний, или я повышу цену работ. Таки справедливо, кивнул Либерман, сверился с мобильником и еще раз кивнул. Я вам наберу, Марк, перед первым визитом, явно уже положив трубку, дополнил он. Ну вот и хорошо, довольно заключил я про себя, поднимаясь. Нет, некоторые моменты вызывают сомнения, но если я буду у себя в мастерской, риск минимален, а кинуть с оплатой явно не в стиле Либермана. Да и обслуживая доспех я могу, а точнее, я точно подстрахуюсь. Но выходя из комнаты, я вдруг заметил в захламленной комнате через коридор, с явным металлическим хламом, очень занятный предмет, а именно, силовую установку Брери имперских кузнец. Вещь интересная, метровой высоты усеченное яйцо, стоящее на усеченной стороне, и мифический старуки, в честь которого был назван этот агрегат, довольно точно отражал ее суть. Силовая установка вырабатывает механическую, электрическую, тепловую энергию, или, например, охлаждала место или объект до серьезных минусовых значений, то есть выдавала, базово и без каких бы то ни было дополнений, чертовски большой и, казалось бы, невозможный набор типов и видов сил. И я, помнится, довольно долго разглядывал внутренности этого яйца на чертеже, после запрета дядьки заниматься техникой, и ни черта тогда не понял. Возникало ощущение, что чертеж засекретили до такой степени, что даже полковник гвардии имеет доступ к карикатуре, а не реальному чертежу. Вот только тогда, когда я смотрел, у меня не была развернута база 4-го ранга, а сейчас, при взгляде на поцарапанный Бриари, на него накладывалась сияющая золотом схема, и это было действительно не безинтересно, точнее очень интересно, но и внушало некие опасения, подозрения, черт знает что. Дело в том, что сам принцип системы, взаимопроникновение механизмов, система выработки энергии имела источники в земной науке и технике, а вот способ компиляции и объединения комплектующих, использование паразитных энергий как источник для работы силовой установки, такое я видел только в базах Валоров. Возможно, конечно, это просто случайность. Теоретически никто не мешал конструктору Бриария додуматься до какого-то из решений. Правда, до 2-3, но никак не целого комплекса. Очень маловероятно. Но тогда значит на Земле, помимо меня, есть еще один носитель технологий Валоров. Что и интересно, и несколько напрягает. И, в общем-то, на данном, текущем этапе моей жизни и развития, просто не играет никакой роли, облегченно выдохнул я про себя, прерывая ментальное ускорение. А вот сам Бриари был мне интересен. Почему он стоит в куче хлама, я понимаю. Чертовски надежный, эффективный, не раз попробованный на зуб корпорациями, с целью изучить и использовать технологии. Совершенно безуспешно. Системы самоуничтожения Бриари не имел, точнее его не было в чертеже. Но и без этого земными технологиями разобрать яйцо кожуха, не уничтожив начинку, было фактически невозможно. Просто оболочка тоже была частью силового механизма, а взаимопроникновение деталей просто не давало возможности разобрать и понять, как работает. Работало все вместе, да и повреждения шли по экспоненте, окончательно Бриари никогда не глушился. Его остановка была равносильна выходу из строя. И вот этот образец, похоже, сломался механический привод, причем глубоко внутри корпуса, и не умея его разбирать, ну да, хлам на выброс, но я справлюсь, и начинка установки будет отнюдь не лишней, а стоит сотни тысяч рублей, если покупать по отдельности. Продается, указал я на силовой агрегат, такие он, продается все, Марк, смею вас заверить, но у данной силовой установки нет выхода механического привода. Я вижу, господин Либерман, у вас таки замечательное зрение, Марк, старый Либерман вам почти завидует. Но вы все равно хотите приобрести данный механизм? Не хочу приобрести, а хочу узнать, продается ли эта куча хлама. И если продается, то за сколько? Таки какая куча хлама, встрепенулся Либерман. И началась торговля. Как по мне, не слишком нужная Либерману, но время и силы на спор он тратил с явным удовольствием. При этом, Бриари действительно был только на выброс. Конечно, можно его использовать как электрогенератор или холодильник, только нерационально. Да и дорого, если внутренняя начинка работала бесперебойно на холостом ходу и не требовала энергии. Ну точнее, энергии ей хватало от нескольких миллионов молекул в год, расщепленных довольно затейливым эффектом. То вот для более-менее достойного выхлопа требовалось кормить силовую установку топливными стержнями, продуктом высокотехнологичной алхимии с соответствующим ценником. Но Либерман бился как лев, и в итоге я расстался с весьма ощутимой суммой. Впрочем, никак не соответствующей выгоде от покупки. Парни, кряхтя, затащили Бриари в броневик, и тут, ну вот скотство-то, раздраженно сплюнул я, смотря на второй, аналогичный первому по спектру и параметрам, взрыв на свалке. Нет, это решительно какое-то издевательство. Ей, Марк, завтра опять что ли на свалку? Протянул Хром, умудряясь это сказать одновременно и расстроенно, и с надеждой. Премия за вчерашние работы парням понравилась, что было написано на их лицах, а горбатиться им не очень понравилось, так что компанию странных физиономий составляли все будущие миньоны из присутствующих. «Посмотрим», — отрезал я, — «хотелось бы, но...» «Посмотрим, езжайте в гараж, ей, а ты, Марк, а мне надо подумать, давайте, езжайте уже». На самом деле мне и правда надо было подумать и успокоиться, просто этот сволочной взрыв был там же, где мы перерыли вообще все. А если этих интересных источников энергии вообще больше не осталось? Хотя, если мыслить конструктивно, а может их и не было, просто искали мы действительно хорошо, что-то пропустить могли, но никак не энергетический источник такого взрыва. И до испытания, например, корпорации или империи, тех же спутниковых излучателей, совершенно не факт, что так, но ведь возможно. А вот додумать я не успел. Я брел по тротуару, разминая ноги и успокаивая сам себя, уже в области городской застройки, и вдруг меня не только догнал, но и резко, с визгом шин тормознул здоровенный, бронированный, очень недешевый черный внедорожник. Он еще не успел окончательно затормозить, как боковая дверь с грохотом откинулась, и мне в лицо уставились два взгляда. Один, мужчина лет 30 с чем-то, холодный, оценивающий, смотрящий как на мишень. Второй же взгляд был скорее фигуральным. Мужчина сидел в управляющем кресле станкового парализатора класса «Потоп», модель, используемая для подавления бунтов и освобождения пленных и заложников. И раз труп этого оружия был направлен мне в лицо, сознание скользнуло в ускорение, и я стал просчитывать ситуацию. Взять меня хотят живым, но не слишком сильно хотят. Станковый парализатор в упор дает 30% шанс на летальный исход, 90% – это привет от Барышниковой. Бешеная стерва хочет меня захватить и вынудить написать отречение от титула в ее пользу. Шансы против этой машины и трех человек экипажа есть, но не выше 60% в текущем состоянии. При этом, сама машина неплоха. И потоп – редчайшая вещь, которую своими руками из расходников со свалки собирать не меньше месяца текущими мощностями. И шансы, если действовать не по первой импульсивной реакции – вырастают до 90%, точнее на все 100, исходя из того, что известно сейчас. 10% – это примерный люфт на неизвестные переменные, причем с запасом. Так что, одновременно с выходом из ускорения, я потянул руку к кобуре, а тип за потопом свободной рукой сделал однозначный жест – сдаваться и лезть в машину. Но я на этот жест не отреагировал и, одновременно с ощущением рукояти оружия в ладони, я увидел слегка дернувшего плечом стрелка, а после мир залило голубоватое свечение, перевитое статическими разрядами. Нижний город, наемный отряд «Шелест». Тотчас после выстрела лейтенанта из машины выскочили Кирилл и Антон, подхватив падающее тело цели, не дав ему упасть. После чего затолкали тело в машину, Антон уселся за руль и газанул, а Кирилл принялся обыскивать тело. «Он там живой?» – обеспокоенно поинтересовался лейтенант. Беспокоился он не на пустом месте. Вероятность смерти после выстрела из станкового парализатора в упор была неприятно высокой, а заказчица не просто настаивала, что цель нужна живой, но и однозначно дала понять, что смерть цели неприятно отразится на будущем наемников. И в это лейтенант, зная ее возможности, верил. «Живой, сердцебиение замедлено и спазм», – пробурчал Кириллу. «Да чтоб тебя, что там у тебя?» – поинтересовался лейтенант. «Да короб на поясе, за спиной, хоть срезай». «Излучения нет», – сверился с данными от датчиков машины лейтенант. «Забей, Кирилл, он в себя сутки приходить будет». «Как скажешь», – отошел от цели боец, облегченно плюхнувшись на диван. А лейтенант, перестав беспокоиться за цель, тоже расслабился и стал подводить итоги заказа. Надо, конечно, еще сдать цель заказчице, но это не проблема. И, учитывая то, что предыдущие два отряда провалились, есть чем гордиться. Впрочем, гордиться особо нечем. Просто хорошо сделанная работа. Хотя нужно отметить, что нетерпеливость графини тут сыграла роль. Согласно докладу предыдущего отряда, нанятого клиенткой, цель просто не покидала базу. Вообще не покидала, а штурмовать этот бункер, в виде фанерной развалюхи, не слишком удобно. Нет, Шелест был готов и к этому. Собственно поэтому и был в наличии станковый парализатор, да и масса оружия, включая тяжелое в багажнике. Но, к счастью, это не понадобилось. Цель как по заказу покинула базу на второй день, так еще и расстался с охраной. «Хоть спасибо ему говори», — хмыкнул лейтенант. Впрочем, парень не оценил бы, даже если бы мог услышать. Тем временем машина без особого труда преодолела кордоны местных бандитов, все было заранее оплачено, и направилась к арендованному на границе с верхним городом гараж бытовки. Точнее, бытовкой помещения не было, вполне пристойная общая комната, пара спален, даже душ. Сколько Шелест выполнял бы задание, лейтенант не знал, так что позаботился о базе, а сейчас она пригодится на одну ночь. Кордоны жандармов не выпускали транспорт из Нижнего города с 6 вечера до 6 утра. На месте загнали машину, выгрузили цель, которой Антон надел ручные кандалы на магнитном замке. Лейтенант хотел было усмехнуться, как сделал Кириллу, но, немного подумав, просто кивнул одобрительно бойцу. Пусть паранойя, но время много это не отняло, а маловероятные случайности стали просто невозможными. «Я на связь с заказчицей», – произнес лейтенант, кладя планшет на стол, на что бойцы понимающе кивнули и тихо уселись на диваны, и, раздалось через полминуты на вызов. «Цель захвачена, ваша светлость, жду указаний», – ровно ответил лейтенант. «Каких указаний? Вы там упились что ли? Немедленно везите его ко мне». Мысленно поморщившись, лейтенант уменьшил громкость. Крики заказчики были органически неприятны. «До утра, невозможно, ваша светлость, ты надо мной издеваешься, наемник, так готовся, ваша светлость, спешу напомнить, транспортные кордоны не выпускают из Нижнего города с 6 вечера, спешу тебе напомнить, наемник, что вам дали контакты человека, который может решить эту проблему», почти прорычала кудрявая блондинка по связи. «Действительно дала, жандарма, который по замыслу заказчицы должен был сопровождать Шелест, и, видимо, графиня рассчитывала, что нанятый ей отряд радостно будет предоставлять жандармам компромат. Отряд «Шелест» работает в одиночку. Жду указаний. Если вы желаете получить цель немедленно, отряд может преодолеть границу пешком. Это поставит цель под угрозу. Не вздумай». Уже не столь истерично ответила женщина, о чем-то задумавшись, и даже пару раз плотоядно облизнувшись. «Так, скинь координаты места, где вы торчите. С утра его заберут мои гвардейцы. Довести утром мы сможем самостоятельно, ваша светлость, и попасться жандармам на кордоне из-за каких-то старых делишек», — фыркнула графиня. «Ждите, и давай адрес, как пожелаете, ваша светлость», — кивнул лейтенант, перенаправил данные и отключился, после чего переглянулся с бойцами, и они просто пожали плечами. «Кинет она вряд ли», — задумчиво произнес Антон. «А нам меньше геморроя», — дополнил Кириллу. «В общем, так и есть, так что ждем», — кивнул лейтенант. «Интересно, а зачем этот парень графине?» Расслабившись на диване, произнес Кириллу. И где-то час они просто трепались, без особого толка. Понять побудительные мотивы клиента было практически невозможно. И обсуждали сделанное, как и то, что в дальнейшем надо закупить побольше артефактных дронов наблюдения. В этом деле они буквально подарили Шелесту цель, позволяя вести наблюдение, не подставляясь. «Только дорогие же», — недовольно протянул Антон. «Зато с 1,5 километров ведут цель», — пожал плечами лейтенант. «Оружие, как на армейские, конечно, не повесишь. Но хрен их кто обнаружит, даже если будет искать. Инвестиция. Ну да, ладно, вроде поговорили, давайте спать, что ли», — произнес Антон. «А вы точно обо всем поговорили?» Вдруг раздался голос, незнакомый голос, но расслабленный боец автоматически ответил. «Ну да, обо всем, лять». Дошло до него, да и до остальных. Дернувшись, они увидели захваченного парня. Тот стоял, без кандалов, в сознании. Мало того, в руках у него был парализатор, а на лице усмешка, обнажающая прореху в зубах. «Ну обо всем, так обо всем, не дергайтесь», — начал было парень. Но парализатором бойцов было не напугать. Правда, 2 раскатистых выстрела прозвучали практически одновременно, и в головах Антона и Кирилла появились дыры, а лейтенант судорожно пытался понять, что творится. Струйка дыма поднималась от парализатора. «Но, так, ты главный», — надеюсь на последнем парень поморщился, явно не привыкший шепелявить. «Хорошо, если хашиш шить, поговорим». А лейтенант бешено обдумывал ситуацию, и перед ним был неодаренный, ни намека на эфирный доспех. А значит, лейтенант схватил со стол столовый нож, метнув его в парня с помощью удара. Убойность такого снаряда превосходила стандартную пулю, а успеть. Следующим ощущением лейтенанта стала вспышка, боль и темнота. «Тут и торга», — прошепелявил я, чуть не сплюнув от досады. Нож замер, удерживаемый полем, похитителей не осталось, а значит, пора разбираться. Вообще никак не ожидал, что конденсатор сгорит. Расположенный в муляже зуба, он, по идее, должен был накапливать избыточное напряжение и после выпускать его медленно, не опасным ровным фоном. Ну или заземлить было можно, прикусив тот же металл. Но разряд станкового парализатора привел к тому, что конденсатор просто сгорел. Пластик зуба расплавился и даже обжег рот. Хорошо, что не сильно. Ну а сымитировать парализацию и снизить сердцебиение труда не составило. Правда, пришлось еще притушить боль, которая мне еще предстоит, чтоб ее, урод и вы, все-таки, господа, — сообщил я 3 трупам. Ладно, надо разбираться с трофеями и личностью заказчицы. Я, как-то, был в твердой уверенности, что это Барышникова, но графиня, да и голос с планшета незнакомый, может даже такой же противный, как у бешеной стервы, но слышал я его точно первый раз в жизни, и что этой графине от меня понадобилось. Так, ладно. Поэтапно решаем проблемы. Первым делом осмотрел помещение. Чисто. Из живых в округе только я. Дальше, стал искать мобильник. Последний, как и все извлеченное барахло, обнаружился в экранированном боксе. Вот, кстати, были у меня сомнения насчет 5-зарядного револьвера крупного калибра, интегрированного в парализатор. Ну, вроде бы фигня какая-то. Есть ствол, есть парализатор, но сделал, сам иронизируя насчет играющего в посадочном месте детстве. Довольно интересная инженерная задача, на самом деле, и на деле оказалась полезнейшая вещь. Черта с 2 эти деятели оставили бы мне огнестрел. Конечно, в таком случае были бы другие варианты, не самые приятные. Мне и конденсатора в зубе, чтоб его, хватает. Ну да ладно, врубил мобильник, порадовавший меня парой десятков пропущенных вызовов. Набрал Федю и стал осматриваться. «Марк, что с тобой?» «Привет, Федь», — ответил я, вороша удивительно богатый арсенал в джипе. «Нормально все со мной, жив, цел. А что с голосом? И где ты?» «Жук потерял, шпоткнулся неудачно», — буркнул я. «Так, насчет где я? Смотри, нужен человек, который сможет провести меня через кордоны, и пара человек-грузчиков на машине, и, в принципе, не помешает фатитель. Смешно шепелявишь», — неприлично хрюкнул Федька. «Охренительно смифно, буркнул я. Лафи координаты. Тут машина, она моя. Кстати, будет. Нравится. Надо забрать оборудование и доехать до гаража. Жду тут, шутник. Повесил я трубку, но и сам хмыкнул. Шепелявлю я с отсутствующим передним зубом. Наверное, и вправду забавно. А отсюда надо вынести все автооборудование, да и бытовую технику. Очень даже неплохая. Естественно, не считая оружия и прочего. На этом я прихватил планшеты и мобильники, выпнул трупы в гараж и завалился на диван, разбираясь с тем, а что все это вообще было. И, к моменту стуку в ворота Феди, сорвался, все-таки, хотя понять друга могу, я ни хрена не понимал. Нет, что я на кой-то хрен понадобился графине Салтыковой, я понял. Не понял, как и ныне мертвые наемники, на кой черт я сдался этой особе. Судя по данным у наемников, эта дамочка вывалила в попытку меня заполучить немаленькую сумму, а трупы – уже третья ловчая команда. Непонятно. Привет, решил я не сверкать лишний раз прорехой в зубах, увидев Федю, Гришу, Хрома и Горелого. Заходите. Правда рассказать, что случилось, под наглые смешки, хорошо что в кулак, пришлось, и выслушивать причитания Феди, что я ступил, что нельзя ходить одному, и ведь что все было под контролем не скажешь. Тайну конденсатора и своей нечувствительности к парализации я не собирался открывать, особенно когда его вообще нет в моей челюсти. Так что просто сказал, что у Потопа был техсбой, а придурки посчитали, что он сработал. Федя, кстати, судя по всему, не очень поверил, он парень умный, но допытываться не стал. За полчаса выгребли все, кроме проводки. Думал и ее прихватить, но потом решил, что перебор, и поехали к гаражу. Кордон миновали без проблем, но Федя передал не меньше 500 рублей мордатому кордонщику. Так что он приехал, похоже, не только из-за беспокойства за меня. Добрались до гаража, где я просто шмыгнул в мастерскую, и посулил нехорошие тем, кто мне будет мешать. Полюбовался в зеркало на шербатую пасть. К счастью, посадочные гнезда были целы, как и нерв, который должен быть соединен с контактом конденсатора. Никак иначе не выстраивалась схема, именно гасящие воздействие напряжения и обезболивающие, глушащие рецепторы не примешь. Ладно, что делать? Достал новый конденсатор, протестировал, рабочий. После чего достал из сейфа коробочку с тремя пластиковыми зубами, передним резцом, клыком и коренным. Взял передний, разместил конденсатор, обеззаразил изомер и решил хоть как-то смягчить последствия. Высунул физиономию за дверь, полюбовался на парней и уточнил: «Виски или ром есть?» На что парни переглянулись. «Есть самогон, Марк», — сообщил Хром. «Могу сбегать в кабака, не могу, только в бомбарду». «Поздно уже», — пояснил он. «Нахрен, тащите самогон», — решил я. Через минуту я любовался на бутылку с мутной жижей и радужной пленкой. Подозреваю, выражение лица у меня отражало мое отношение к объекту наблюдения. Потому что Хром предложил все-таки сбегать в бомбарду. «Не надо, в мастерскую, пока не позову, никого не пускать», — отрезал я. Зашел в мастерскую, полюбовался на эту субстанцию. Понюхал, лучше бы не делал. И, наконец, поднес к горлышку открытого сосуда горелку. Полюбовался на исчезнувший под потолком огненный шар. «Да ну, может, обойдусь», — вздохнул я. Сел за стол, взял зуб и стал аккуратно подносить его к посадочным гнездам. И поставил я его без проблем, гнезда для того и сделаны. А вот дальше, как я не орал в голос, я не знаю. Принцип подключения к нервной системе был чертовски надежным и, в общем, нужным. Но реакция нервного узла на медленное и аккуратное проникновение микроскопической проволоки. Никакой ментализм не поможет. А мне еще приходилось корректировать процесс. Если ошибусь, все по новой. Выдержал я до нескольких секунд, через которые у меня начала произвольно и неконтролируемо дергаться нога, стуча пяткой в пол. И еще болело, зараза, в резонансе с пронзающей мозг болью от интегрируемого конденсатора. Попробовал хоть тут справиться ментализмом, не помогает. И самое паскудное, что надо контролировать проращивание этих гребучих проводков, а у меня неконтролируемые сокращения мышц. Могут кость сломать, да и сами порваться. Но кризис и боль оказались замечательным учителем. Схема расцвела перед глазами и выглядела рабочей, так что я выхватил парализатор и стал стрелять по дергающейся ноге. Совершенно безумное занятие, но в результате конечность обмякла и перестала пытаться сломать себя и меня. А, главное, скорость интеграции конденсатора, за счет электроимпульсов по нервной системе, заметно сократилась. Так что, чертыхаясь в голос, стараясь не скрежетать зубами, Через минуту я добрался до бутылки с адским пойлом, и, стараясь не нюхать, отпил громадный глоток. Скрючило меня немилосердно, но, а неплохо, оценил я свое состояние через пару минут. Теперь у меня болит все, а не зуб. Или конденсатор уже подключился, что еще лучше. Высунулся из мастерской, послал парней спать, и сам лег, вырубив себя ментализмом. Автомастерская в Нижнем городе, Теодор. Федор проснулся от непривычного в такую рань звука. В автомастерской явно работали болгаркой, причем не одной. Его кабинет, конечно, был снабжен неплохой звукоизоляцией, но события последнего времени потрепали нервы атамана, так что на этот звук он вскочил прежде, чем успел понять причину. 7 утра, уставился он на часы, вот же не имется кому-то. Быстро оделся, вышел на балкон дорожку, посмотреть, кто из банды настолько ударился в трудоголизм, и обомлел. Джип, вчерашнюю добычу Марка, машину, сочетающую в себе скорость, защищенность, класс и проходимость, обдирали шлифовальными машинами, с деловитым видом, срезая не только слой краски с полировкой, но даже царапая с искрами кузов. «Вы что творите, черти?» – возмущенно вскричал Федор. «Ей, привет, атаман!» – обернулись на крик парни, оказавшиеся подчиненными Марка. «Привет», – буркнул Федя. «Вы что с машиной делаете? Это тачка Марка». «Ей, так он и велел», – послышалось в ответ. Федя помотал головой, пытаясь понять, что за надругательство творится в гараже, и тут увидел выходящего из мастерской Марка. «Здорово», – буркнул он. «Привет», – засиял улыбкой Марк, дыра в которой за ночь исчезла. «Марк, на кой черт они уродуют машину?» «Довольно просто, Федя», – пожал плечами Марк. «Не стоит в гараже демонстрировать машину, которая стоит как он сам, по крайней мере в первозданном виде. А что думаешь сделать?» – заинтересовался Федя, приняв объяснение. «Залью самовосстанавливающимся бронеполимером без покраски. Ход черным», с надеждой уточнил Федор. «Ну я думал, розовым», мечтательно уставился в потолок Марк. «Но не поймут, дикари», вздохнул он. Посмеялись, а после Федор посерьезнел. «Раз уж так сложилось, у него со вчера был серьезный разговор к Марку, но друг просил оставить его в покое, что после его приключения неудивительно. Марк, есть серьезный разговор, с глазу на глаз», сообщил он. «Хм, ну давай поговорим, у меня или у тебя», с улыбкой уточнил он, переводя взгляд с входа в кабинет на вход в мастерскую. «Давай у тебя». А через минуту они были в мастерской, и Федор мимоходом взглянул на станковый парализатор, который и стал причиной разговора. «Марк, он рабочий», кивнул Федор на парализатор. «Ну да, и вчера он тоже был рабочим», продолжил Федор, «и в упор из него не промахнуться». «Ну-у, да, Федь, так и есть. И что?» — посерьезнел и Марк, требовательно уставившись на друга. «Марк, у тебя есть твои тайны, и я их уважаю, но защита от парализатора мне чертовски нужна. Лично мне, Марк». «Федь, ты мне друг», — задумчиво ответил Марк. «Но это... Ладно, давай так, объясни мне, зачем тебе, именно тебе, эта защита?» «Потому что гаражным я ее не буду делать ни при каких раскладах. От парализатора, вообще-то, защищает простейшая броня». «Вот именно, Марк. Совершенно по-диски высунул язык Федор, усмехнувшись. «На самом деле действительно нужно, Марк. Броню я одеваю редко, статус. А каждый, мать его, придурок с парализатором целит в тебя как главного». «Вот именно. Мало того, эти... Нет, я парней понимаю, но получать выстрел в спину, потому что это парализатор, достало. Ну да, ты на острие банды, и стреляют не слишком опасаясь промахнуться», — протянул Марк. «Ладно, хорошо, Федь, я принял твои объяснения и сделаю тебе эту защиту, но прежде чем радоваться и соглашаться, выслушай». «Дорого», — уточнил Федор. «Ты, друг, тебе нужно, значит бесплатно», — развел руками Марк. «Но это, Федь, придется потерять зуб. Целиком? Нет, обточить корни, оставить штифты. А если не зуб, только хуже», — покачал головой Марк. «Нет, можно хоть в задницу, только потом, если перегрев, как у меня», — постучал он по переднему зубу, — «будет у тебя паленая задница. Так еще и опять ее же резать. А часто менять? Ну, в идеале, вечный. Просто не рассчитан на такое», — указал Марк на парализатор. «Ну это, не страшно», — довольно кивнул Федя. «Зуб так зуб. Но это еще не все», — с какой-то маньячной улыбкой сообщил Марк. «Это чертовски больно, Федь. И все, уверяю тебя, это...» — замялся Марк, пытаясь подобрать эпитет. «Марк, боль я выдержу. Особенно за такое полезное качество». «Нет, выдержишь», — Конечно. А, ладно, я тебя предупредил, махнул рукой Марк. Вечером сделаю прибор. Пасть открой. А зачем? С некоторым опасением уточнил Федор. Слепок сделать, хмыкнул Марк. Удалять зуб я не буду. Не умею толком, поморщился он. Стоматолог на примете есть? Эскулап, ответил Федор. А он хоть что-то не делает, хмыкнул Марк. Ну-у-у. По-моему, нет. Он даже машину как-то починил, правда матерился потом месяц так, что решили больше так не шутить, ухмыльнулся Федя. Замечательно, ответил Марк, доставая из терминала распечатанный лист. Здесь схема посадочных гнезд, инструкция. И, на всякий случай, Федь, тут написано, но напомни и словами. Пульпа должна сохраняться и быть живой, иначе чудо не получится, пошутил Федор. Именно так, кивнул Марк. К вечеру все будет готово. Если обточит зуб, поставлю. Отлично, довольно заключил Федор. И, Марк, что с твоими трофеями? Пока полежат у меня, Федь. Продашь? Нет. А почему бы не раздать? Начал было Федор. А потому, что так я разрушу банду. Поясни, Федя, гаражные, мальчишки. Даже если лет им как нам, головой думают редко и все не по делу. Не все и не всегда. По большому счету, так, по большому, согласен. Но с оружием обращаться умеют, не перестреляют друг друга. Я бы не был так в этом уверен, Федь. Нет, то, что не перестреляют случайно, я почти уверен. Но сейчас есть стволы банды, их берут на дежурство. Есть пирамиды для обороны гаража, для выездов. Их, в общем, хватает, а вне гаража и не на дежурстве. Это их проблемы, Федь. Я дал каждому возможность получить личный ствол, работой, услугой, прочим. Знаешь, сколько стволов я раздал? 8, сообщил Федор, который был, все-таки, атаманом. 8, на всю банду. Остальные не пошевелили жопой. Значит, им не нужно. Не все могут ездить на свалку и перекупать хабар. Не все, согласен, но почти все. И Федь, вот такой гаражный получит ствол на халяву, ни хрена не сделав, чтоб его получить. И вот он направился домой. А как ты думаешь, у многих найдется обидчик? Совершенно не факт, что совершивший что-то реально страшное, с которым они захотят пообщаться с новеньким стволом в кармане. Я тебя понял, Марк, и в целом ты прав. Хотя парни в гаражных не такие уроды, по большей части. Но твою позицию, заработал, получил, я понял. И вопрос больше не поднимаю, улыбнулся Федор. Отлично, иди уже, атаман. Мне тебе зуб еще делать, помахал на Федю рукой Марк. Как прикажет ваша светлость, шутливо раскланился Федор, покидая мастерскую. Конденсатор для Феди я сделал уже к полудню, как и напечатал полимерный зуб-контейнер. Пообщавшись с миньонами на тему вырубания атамана не столько ради проверки, сколько ради интереса, я проникся к другу сочувствием. Реально, каждую неделю какой-нибудь придурок его парализовывал, а в аптечке специально для него возили лекарство-инъектор. Подозреваю, адреналин, так что делая конденсатор я не только повышаю комфортность в жизни друга, но и продлеваю ее. Частые инъекции этого гормона изнашивают сердце агово как. Ближе к обеду я проверил потоп, подумал и передал его банде. Несколько преждевременно, исходя из моих планов. Но мне он вообще не нужен, а в качестве нелетального и эффективного аргумента именно банде, будет не лишним. Ну и текучкой занимался, куда без этого, с некоторым злорадством прислушиваясь к пискам из-за стенки. Эскулап прибыл, так что Феде сейчас обтачивают зуб, и судя по звукам, этот не боящийся боли боец совсем не в восторге. Это еще хорошо, что скорбный Федин вой слышал только я, через сенсоры безопасности, а то репутация атамана могла быть серьезно подмочена. Ну вдруг мне приходит сообщение. Марк, человек по заказу будет у вас в мастерской через 5 минут. Обеспечьте конфиденциальность встречи и работы. Либерман, ХМ, интересно, направил миньонов из мастерской, засел за терминал и стал с интересом наблюдать за телеметрией, а то мало ли что, но никаких эксцессов не произошло, и через 4 минуты дверь мастерской бесшумно распахнулась, и на пороге был не миньон, а фигура в бесформенном плаще-балахоне. При всей непрактичности данного наряда, он не болтался и явно не сковывал носителя. Аккуратно прикрыв дверь, фигура откинула капюшон, демонстрируя матово-черный шлем с глухим забралом килифа. Постояла, судя по датчикам, активно сканируя округу, и шагнула ко мне. «Ты Марк, механик», — произнесла фигура, аккуратно прикрывая дверь. «Приступай», — с этими словами она откинула шлем. «Интересный поворот», — оценил я то, что увидел. Глава 5. Просто под шлемом оказалось женское, да скорее девичье лицо. Тонкое, довольно эстетически приятное, девицы не старше 20 лет. Причем, скорее всего, аристократки древнего рода. Кто бы что ни говорил, селекция родовых признаков, в основном даров, но и не только их, давала наблюдаемый практический результат. Так вот, в этом лице эта самая порода чувствовалась. Вроде бы и у меня, но я никогда не придавал значения подобной ерунде, и без того дел хватало. Ну а удивило меня то, что женщины, ну не слишком часто встречались среди силовиков. По массе причин от физиологии, до психологии, были, конечно, но это все же редкость. И все легендарные девы-воительницы из истории на проверку оказывались могучими дамами. В возрасте от 30 с немалым хвостом, уже с кучей отпрысков. И вот тогда они надевали броню, и жгли в аристократических конфликтах так, как немногие мужчины могли. Но вот настолько юная особа в мощнейшей броне вызывала искреннее удивление. Хотя и не мне говорить о странностях, если подумать. А заказчик точнее, заказчица стояла, требовательно смотря на меня, и никак не отреагировала на мое высказывание. Ну ладно, уставился на нее в ответ, не менее требовательно, чем она. Минуту играли в гляделки, после чего она, наконец, выдала. И, что и, ты делать будешь? Будешь, заверил я. Присядь для начала, указал я на кресло. Девица подошла к креслу, уселась, опять требовательно на меня уставилась. Ни черта не понятно, но очень интересно. Села уже хорошо, обозначил я. Теперь будь любезна, скажи, в чем заключается дело, которое я должен сделать. Чинить, сквозь губу сплюнула она, смотря на меня, как на идиота. Замечательно, ликовал и радовался я. А теперь, уважаемый клиент, я тебя сообщаю. Передавший мне заказ человек ничего не сообщил конкретно. Просто обслуживание доспеха килев. Так обслуживай. ХМ, похоже. Да, судя по наблюдаемому, до определенного момента у этой девицы был свой механик или механики. Имели постоянный доступ к телеметрии доспеха. И, соответственно, обслуживали то, что нужно без лишних вопросов. А теперь домашняя девочка, как ни смешно, но и правдиво это звучит в адрес явно не слабого боевика, внутренне возмущается, почему я не делаю красиво. Демонстрирую, терпеливо обозначил я, протянул руку к доспеху, но остановился, она не двинулась, но звук был характерным. Выдвигающееся устройство, и судя по всему, не маникюрный набор. Тут у меня еще возникла неприятная проблемка. Килев был в том числе и костюмом диверсанта-разведчика. И на данный момент сенсоры мастерской просто не выдавали мне толковой информации, кроме самого факта наличия клиента. Пробиться, конечно, можно. Вот только излучение подобной интенсивности она точно примет за атаку. Да и я бы принял, если на чистоту. Впрочем, если она такая нервная, то переиграем, вопрос не принципиальный. Вот это, парализатор, медленно и аккуратно положил я на стол оружие. А вот это, его обслуживание, провел я по стволу тряпочкой. Ты знаешь, у меня начинают возникать сомнения, что ты высококлассный механик, прищурилась она на меня. Сомнения, прекрасная вещь. На текущий момент я могу сказать тебе только одно. С левыми фибромышцами ноги есть какие-то проблемы. Разрыв или прокол, неполная функциональность в пределах 5% от номинала, исходя из правой ноги. Повреждение правого рукава, не могу определить, насколько сильные. И все. И как ты это понял? Что у тебя за сенсоры? Понял я это по звуку и твоим движениям. Кстати, твоя модель явно отличается от стандарта имперской оружейной. Естественно, что тоже фактор, препятствующий мне чинить. С твоим костюмом и его особенностями я просто не знаком. Возможно, сказанное мной, конструктивные особенности. Нет, повреждения. Поэтому спрашиваю, что надо сделать. Вот, с этими словами она подтянула рукав своего балахона, демонстрируя правый рукав костюма. Поврежден он был настолько, что даже возникало удивление, что рука под ним цела. Верхний слой сгорел к чертям, делая рукав непригодным для взаимодействия и управления навесным оборудованием. Фибромышцы частично сгорели, полностью выгорел защитный слой. Псевдопластической жидкости, создающей защиту от удара, просто не было, как и полости для нее. А из пережатых фибромышцами частей рукава выше повреждения сочилась эта субстанция. Про интегрированное оборудование можно не говорить, блимбы металла. Похоже, эта часть костюма попала под термический удар мощного лазера и плазменного метателя. В принципе, возможен и сильный одаренный, но способных на такое крайне мало. Это все, уточнил я, разглядывая повреждения. Нет, отрезала она, «Но сначала сделай это», — уточнила она на мой вопросительный взгляд. «А теперь будь любезна меня выслушать», — с трудом говоря без мата обратился я. «Итак, Килев, сложноструктурированный механизм», на что послышался пренебрежительный фырк, который я проигнорировал. «Соответственно, для того чтобы ремонтировать, мне надо знать все повреждения, и все, что ты хочешь сделать, для полноценного ремонта». В результате чуть ли не час на пальцах объяснял, что и зачем мне нужно. Убедил, к собственному удивлению и некоторой радости. Ну а выражение лица, фырки и поднятые брови, ерунда. «И зачем ты потратил на это мое и твое время?» — вдруг спросила она. «Затем, что я согласовал заказ на 5, для наглядности помахал пятерней я, сеансов обслуживания, и потратив сейчас час, я сэкономил мое и твое время». «Понятно», — равнодушно обронила она, — «а я осмотрел костюм, и следы боя, помимо руки, были довольно многочисленными. На многие можно было бы махнуть рукой, до поры, но это был Килев, ресурс которого и без повреждений, пусть мелких, был неприятно маленьким, так что чинить надо было все, да и изменить некоторые параметры, заменить ряд интегрированного оборудования. Вообще разработчики этой модификации, нужно признать, поработали очень неплохо, относительно прототипа. Не знаю, что у девицы с навесным оборудованием, и использовала ли она его в бою, но сам костюм был даже на глаз заметно лишен ряда недостатков. Да одно то, что клиент пришла сама и в костюме, а перед этим провела прямо-таки образцовую операцию по проникновению, весомый показатель. Оригинальный Килев после наблюдаемых повреждений пришлось бы нести в контейнере. При этом, вставал вопрос запчастей и расходников. Теоретически я мог, конечно, сделать сам. Аналоги, не хуже оригиналов, вот только, это совсем другие деньги. И совершенно лишняя информация тому же Либерману, который и без того знает намного больше, чем мне бы хотелось. Итак, вот список необходимых материалов и расходников. С этими словами я передал девице распечатку. Как только доставишь их мне, приступаю к работе. Нашего предыдущего разговора хватило, так что презрительно щуриться и говорить глупости она не стала. Но достала мобильник, явно сфотографировала листы и застрочила на нем. Я уже было прикидывал, как бы поделикатнее сообщить девице: «Гости дорогие, а не надоели ли вам хозяева? Потому что без запчастей я, как понятно, ни черта не сделаю, а присутствие в мастерской этой особы, не по делу, совершенно неуместно и излишне. У меня куча дел, миньоны, разбредшиеся по гаражу, ну, скорее всего, стоящие у двери, как и обычно, но в целом так». И тут завибрировал мой мобильник, и звонил никто иной, как Либерман. «Слушаю», — поднял я трубку. «Такие это прекрасно, что вы слушаете, Марк. Через 20 минут у порога вашего замечательного гаража будут люди, с названными вами запчастями. Учту, их встретит», — хмыкнул я. Девица же сидела на кресле с равнодушной физиономией. Ну почти. Дело в том, что судя по моим ощущениям, она была менталистом, как и я, причем явно гораздо сильнее от природы. Хотя сила дара менталиста всегда уступает мастерству в нем же, что далеко не всегда так, в случае с другими дарами. Но вот, похоже, с мастерством у нее были некоторые проблемы. Вместо ровного фона сильного менталиста, а то и вообще отсутствие каких бы то ни было мыслей и эмоций, яркие эмоциональные вспышки, при явной попытке в остальное время держать фон ровным. На фоне ее поведения это выглядело да даже мило, как ни странно это звучит, и позволяло справиться с естественным раздражением. Вела себя девица, мягко говоря, далеко от идеала. Но когда ты чувствуешь настоящие эмоции, все эти равнодушно-презрительные взгляды воспринимались как забавные ужимки. «Какой у тебя рабочий отклик фибромышц?» — уточнил я. «Не столько из потребностей в ремонте, у Килефа отклик даже в базовой комплектации был избыточным, сколько для того, чтобы собрать данные по девице, проверить реакции, да и просто понять, откуда она такая нарисовалась. Кроме этого, был один интересный момент: у тела и мозга есть пределы скорости срабатывания, у техники, как понятно, тоже, а вот у менталиста, нет, чисто теоретически, конечно». И вопрос, помимо просто беседы и удовлетворения праздного интереса, имел смысл, потому что если девица умудряется ментализмом управлять фибромышцами напрямую, это прекрасная возможность для меня закрыть свои слабые места, не сразу и чудесным образом. Надо собирать данные, экспериментировать. Возможно, ее эмоциональность связана с специфичной тренировкой, совсем не исключенный вариант, да и вообще подобный подход, даже если он работает, не единственный. Но все же, зачем тебе это? Приподняла она бровь. Надо. Правый рукав лишен фибромышц. Почти правдиво ответил я. 18-20 миллисекунд, после обдумывания ответила она. Да, точно ускоряется ментализмом. Реакция обычного нетренированного человека 80 миллисекунд в идеальном и самом быстром раскладе. Одаренный силовик может вытянуть 50-40, в лучшем случае. 20 миллисекунд, не говоря о 18, уже просто выходит за механические возможности нервной системы. Интересно, вчерашний дождь тебя не застал? Продолжил я задавать вопросы, как в попытке понять, так и скрывая свой основной интерес. В ответ был холодный взгляд, приподнятая бровь и эмоциональный пик. Ну скажем раздражение, хотя не слишком сильного. Ну и, естественно, промолчала. А если по-другому? Кстати, твой балахон не самый стильный аксессуар. Довольно невзрачно смотрится, не привлекает внимания. Меня устраивает. В моде ну по крайней мере стильности одежды разбирается. Незначительное недовольство своим видом, но явно не та тема, на которой ее можно раскачать. Интегрированные устройства правого рукава будем делать парно, уточнил я, а вот тут оживилась. Да, и что за дурацкий вопрос, устройства заказаны. Да, но руки у нас разные. И вот тут она включилась в беседу с интересом и демонстрировала довольно высокие, хотя и фрагментарные знания по механике, физиологии, которая не что иное, как механика тела. Интересно, и данные копятся. Впрочем, долго беседовать у нас не вышло. Предупрежденные миньоны уже стучали в дверь. Девица скользнула за дверь, а я стал принимать контейнеры. Ей, может, мы сами занесем. Марк, поинтересовался стоящий за порогом горелый. Нет, отрезал я. Понял, передернул плечами парень. Да и остальные в мастерскую не рвались. Совершенно правильно. Некоторые мои эксперименты могли привести к неприятным последствиям. Так что хотя им было и интересно, но и жить хотелось. Желательно с полным набором конечностей, что так и читалось на опасливых физиономиях. Перегрузил контейнер и начал разбор. И искренне радовался тому, что видел. И не скрывал это, так что девица, внимательно следящая за мной, даже спросила, и с чем связана подобная бурная радость, настолько хорошие запчасти? Да нет, опять же, честно ответил я, запчасти нормальные, точнее отличные, но с другими килев просто не будет работать. А с чем тогда? Полыхнула она в эмоциях уже неподдельным интересом. Как минимум я узнал, что у Либермана есть такие расходники, обвел я рукой кейсы, высокого уровня их возможно достать, и все, мне, хватает. Мне у него еще терминалы и заказывать, так что данные полезные. А что за и? Через полминуты все-таки спросила она. Логист 2000, ответил я. Такое старье, шестое поколение. На этот раз она не удержала отстраненную маску. Сколько платите за заказ? На такую сумму и рассчитываю, пожал я плечами. На мои цели его вполне хватит. А какие? Начала была она, но тут же замолчала. А я внутренне улыбнулся, окончательно разобрал запчасти и указал на рабочий верстак. «Клади костюм, я не намерена его снимать». «Кладись сама», не скрываясь усмехнулся я. Она смерила меня холодно возмущенным взглядом, но скинула балахон и вправду легла на верстак. Впрочем, так удобнее и мне, и ей. «Где ты собираешься спать?» Отстраненно поинтересовался я, начав работы по замене перчатки и правого рукава. «В смысле?» Аж вскинулась она. «Не дергайся, а то загубишь запчасти и мою работу». «В прямом. Работы на пару суток. Костюм тут ты не оставишь, естественно. Значит, ночевать придется тут». «Нет, тогда думай сама, как решить вопрос», пожал я плечами, продолжая работу. «Я останусь тут на 12 часов, пока ты работаешь. Потом ухожу. Вернусь завтра. Тоже дюжину часов, как знаешь. И все-таки лучше бы ты сняла килев». «Нет, и незачем так орать. Я и в первый раз все прекрасно услышал», хмыкнул я. Провозился пару часов, время от времени задавая вопросы, а время от времени подкалывая девицу. Ну и закончил, само собой. «Все, можешь идти», — потянулся я, вызвав недоуменный, а потом гневный взгляд. «В смысле, все?» «В прямом смысле. Ремонт и модификации закончены, можешь проверить телеметрию». Она неверяще зыркнула на меня, проверила, и начала сначала розоветь, потом краснеть. До багровости не дотянула, но была близка к ней. «Зачем ты говорил про несколько дней?» – вскричала она обвинительно. «Чтобы понять, останешься ты тут или нет», – честно ответил я. «Зачем?» – с этими словами она выпустила из рукава установленный мной же игломет. «Если бы ты осталась, то ты бы сняла доспех, объяснил я недогадливой, которая навела ствол игломета мне в лицо. «И зачем тебе это понадобилось?» С презрительным выражением лица почти прошипела она. «Как зачем?» – возмущенно вскричал я. «Килиф и сам по себе уникальная разработка, а модификации твоей модели даже по внешним данным чрезвычайно интересны. Естественно, мне хочется его изучить. Это и все?» – удивленно уставилась она на меня, начав краснеть по новой. «Ну да, а что еще-то? Я все равно не справишься», – буркнула она. «Оставь костюм на пару часов, можно под твоим присмотром». «Нет, нет так нет. Значит, первое обслуживание проведено. Когда тебя ждать в следующий раз? Не знаю. Вон там ежедневник с календарем. Я не могу себе позволить ждать тебя до не знаю какого времени. Обозначь там хотя бы примерные дни». К ежедневнику девица подскочила почти бегом, зачеркала подвешенным маркером. «А-а», — произнес я. «Я понял, о чем ты подумала. Нет, на такое даже не надейся. Я на такое пойти не могу». Не оборачиваясь, она накинула капюшон своей робы и, буквально вбивая каблуки в полу, деревянным шагом направилась к выходу. «Пока-пока», — помахал я рукой вслед, естественно, не получив ответа. А еще мне было интересно, что она сделает. И она сделала то, что казалось невозможным. С грохотом хлопнула дверью, так что гараж завибрировал, но при этом не попалась никому на глаза. «Талант, талант», — уже с открытой улыбкой оценил я. «Ладно, свалила и хорошо. А что там по графику?» С этими словами я подошел к ежедневнику. «Женщины», только и оставалось сказать мне. Верхняя часть с текущим месяцем была перечеркнута крест-накрест полосами, частично прорвавшими бумагу, что я интерпретировал как «приду, когда мне соизволится», да и скорее всего это она и имела в виду. «Ладно, не до всяких девиц, у меня дела, вообще-то, а если она явится совсем в неподходящее время, то проблемы с конфиденциальностью, над которой она трясется, исключительно ее собственные». Штаб-квартира корпорации «Коршун», центральная башня, Новгород, верхний город. Огромное, ярко освещенное помещение размеренно мерил шагами человек лет 40 на вид. Высокий, худощавый, с резко очерченным лицом. Складки на нем казались шрамами. Одет этот мужчина был в дорогую одежду, выполненную в фасоне военного мундира. На ней крепилось множество металлических и пластиковых элементов, выглядящих как украшения, но ими не являющимися. Все это было высокотехнологичными средствами коммуникации, сканирования, алхимическими усилителями проявлений дара, не интегрированными в тело, а именно носимыми. И если бы на этого мужчину в пустом зале кто-нибудь взглянул, то в первую очередь в его фигуре привлекла бы гигантских размеров поясная кобура, револьверная, что было понятно по форме, да и по выглядывающей рукояти, матово-белой, с золотой инкрустацией. Впрочем, ношение подобного эксцентричного оружия было позволительно Феликсу Громову, главе службы безопасности корпорации «Коршун» и воеводе рода Громовых. И тут мужчина остановился, оглядывая многочисленные параллелепипеды, нескольких метров толщиной, поднимающиеся к потолку зала, как колонны. Серверное и хранилище информации корпорации рода, практически самая ценная вещь, находящаяся в многосотенметровом небоскребе штаб-квартиры корпорации. А после рассеянный взгляд перешел с башен серверов на стену, неподалеку от коридора. На металлической поверхности расцветала радуга окислов от перегрева. Смотря на это пятно, Феликс помрачнел, лицо его заострилось, а голову посетили не самые спокойные мысли. Корпорация за последние 3 дня чуть не лишилась главного своего достояния, и комендант штаб-квартиры, как и многочисленные охранники, успевали в самый последний момент, 2 раза. Первое нападение, прерванное прибытием 3 механизированных доспехов, было неприятно, но вызывало и улыбку. К серверной корпорации пробивался одиночка, прекрасно снаряженный, как в плане боевого потенциала, так и систем защиты и скрытного проникновения. Но один человек, штурмующий штаб-квартиру транснациональной корпорации, вызывал улыбку. До вчерашнего дня, тот же человек, что было достоверно установлено по записям и телеметрии в момент боестолкновения, как будто из воздуха соткался в серверном этаже. Перед просмотром записи Феликс подозревал в нападающем Юсупова, но оказалось, что только случайная ошибка позволила выявить пробравшегося с самого первого этажа диверсанта. А дальше начиналось то, от чего Феликс оказался в штаб-квартире. Обнаруженный диверсант буквально прорвался через рядовых гвардейцев корпорации. При этом, из-за лени и некомпетентности коменданта и его заместителя по безопасности, только чудо спасло сокровище рода и корпорации. А именно, пребывание Феликса и сборного отряда на полигоне, неподалеку от штаб-квартиры. Когда они добрались до серверной, диверсант уже прожигал стену зала. Лишенные тяжелой техники и руководства гвардейцы были мертвы, и, возможно, имело место предательство. Вскрыть ворота казалось бы логично, но диверсант этого не сделал. При этом знать об алхимических термитных минах и реагентах алкогеста, защищающих последние подступы к сокровищу корпорации, диверсант не мог. В ловушках не было ни микровольта электричества, ни частицы эфира, сверхъестественного фона. Активировать ловушку можно было только внештатным вскрытием ворот, что должен был сделать сам диверсант, но не сделал. С другой стороны, именно то, что он начал прорезать стену, позволило отряду Феликса добраться до него. Произошел скоротечный бой, после чего диверсант, получивший несколько явно серьезных повреждений, выпрыгнул в окно 80-го этажа и исчез. Поиски ничего не дали, а от электронного наблюдения диверсант был скрыт до, во время, да и после схватки. А значит, надо готовиться к следующему нападению. Сам диверсант ушел живым, хотя и с повреждениями. Да и даже если бы сдох, одиночка, обладающий подобными технологиями, просто невозможен в мире корпораций. Так что даже если бы диверсант был бы ликвидирован, то к атаке стоило готовиться. О чем комендант, его заместители и отвечающие за безопасность сотрудники преступно забыли. Ну ничего, вскоре Феликс им это напомнит. При этой мысли на лице главы безопасности появился оскал, превращающий его и без того страшноватое лицо в подобие обтянутого кожей черепа. А взгляд Феликса переместился на терминал, на котором был зациклен презентационный ролик корпорации, но одновременно символ и смысл жизни Феликса. Так что неотрывно смотря на сменяющиеся картинки, Феликс выпрямился, практически по стойке смирно. А ролик начинался с того, что выполненный из блестящего, сероватого металла угловатый коршун рассекал небесную синь. Через несколько секунд в него летели несколько ракет, расцветивших серый металл коршуна облачками разрывов. Впрочем, ущерба символ корпорации не получил, а грозно засверкал алыми глазами, спикировал на несколько самолетов.